Ригден. Да, животный разум силен в своих подменах. Анастасия. Как все-таки быстро он воплощает свои подмены в сознание человека? И насколько долго все это сохраняется в человеческом обществе? Все эти древнейшие культуры, существовавшие на территории той же Древней Евразии, и их отголоски свидетельствуют о том, что люди обладали духовными знаниями, которые были для них важнее, чем бытовая жизнь. Кроме вышеперечисленных культур, есть и много других, существовавших в древние времена и имевших те же символы и знаки. Например, культуры Хассуна и Халавская, 5-е тысячелетие до нашей эры, территория нынешних стран Ирака, Северная Месопотамия, Сирии, Турции. Эти культуры существовали до возникновения шумерской цивилизации. Загросские культуры, поселения стоянок Ганш-Даре, Али-Кош, 7-6 тысячелетия до нашей эры, в горах Загроса, современный Иран. Культура Мергар у подножия гор Сулеймания, 6-5 тысячелетия до нашей эры, территория современного Пакистана. Культура Анау, 5-е тысячелетие до нашей эры, вблизи нынешнего города Ашхабада, Туркмения. И это далеко не весь перечень, который на самом деле охватывает приличные территории расселения людей в те времена, от Европы до Сибири, от Африки до Азии. И везде можно найти схожую графическую символику, одни и те же геометрические знаки, которыми богато расписывали стены домов, посуду. Ригден, я скажу даже больше. Обрати внимание на то, что обилие таких знаков находят как раз в районах, расположенных в непосредственной близости к издревле значимым в духовном смысле местам. Я имею в виду те места, где в свое время духовными людьми, обладающими соответствующими знаниями, были активированы определенные рабочие знаки, сила воздействия которых сохранилась на тысячелетия. Анастасия, вы хотите сказать, что эти места не являются аномальными зонами выброса энергии, то есть они не природного происхождения, а искусственно созданные когда-то, благодаря активации определенных рабочих знаков? Ригден, да, достаточно проследить события хотя бы в рамках доступных исторических сведений, особенно в духовных аспектах, которые произошли в перечисленных тобой местах, где в свое время были активированы знаки. Анастасия, в общем-то да, если, к примеру, взять трипольскую цивилизацию. Тот же современный город Киев до сих пор называют открытым чекраном, местом силы. А если учитывать, что там был в древности храм Лотоса, а рядом поселение трипольской цивилизации с обилием сакральных знаков и символов, известных не только в Древней Европе, но и на других континентах. Ригден с улыбкой. Но почему же храм Лотоса был? Анастасия, ну да, действительно, если продолжить сопоставление по местам силы, высвечиваются довольно интересные моменты из истории духовной жизни цивилизации. Например, если рассмотреть восточное побережье Греции возле города Ларисы, там же недалеко находится горный полуостров Халкидики, Святая гора Афон. Ведь это сегодня самое большое в мире сосредоточение православного монашества, духовная обитель, которую почитают многие люди, как удел Пресвятой Богородицы. Там же на протяжении более 1000 лет непрестанно возносятся молитвы, повсюду имеются древние знаки, изображения Богородицы и архангела Гавриила. Чего только стоит монастырь Ватопед, воздвигнутый в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, или монастырь святого Пантелеймона Русик, Россикон, на Афоне. Ведь к духовной деятельности этих древних монастырей в свое время имел непосредственное отношение Агапит Печерский. И впрямь знаковые события во времени, которые имеют отдаленные последствия в далеком будущем. Ригден, а все началось с активации знаков. Анастасия, да, Греция и знаки – понятия неотделимые. Территория Балканского полуострова в прошлом, где-то с третьего по второе тысячелетие до нашей эры, это ареал распространения эгейской, или как ее еще называют, крито-микенской культуры. Это одна из загадочных культур. В ней, судя по памятникам искусства, также почиталось женское начало, а письменность изобиловала знаками и символами. Насколько мне известно, до сих пор не расшифровано кипро-минойское письмо, от которого впоследствии произошло кипрское письмо. А знаки кипрского письма очень похожи на трипольские знаки и знаки других древнейших культур. То есть знаки остались, но их исконное значение утрачено. Ригден. Все когда-то имело один корень. Был единый язык и единые знаки. Но теперь язык забыт, а знаки, как были, так и остались. Только люди утратили духовную составляющую знаний об этих знаках. Но память о силе воздействия знаков у человека осталась на генетическом уровне. Если взглянуть на предпочтения каждой личности, какой символике она интуитивно больше всего уделяет внимание, каким комфортным для нее орнаментом она себя окружает даже на бытовом уровне, то можно увидеть все те же базовые знаки и символы. Достаточно взглянуть, какие узоры на предметах быта, в украшениях интерьера и экстерьера жилища и даже на личных вещах окружают человека. Причем не только дома, но и на работе. Знаки и символы фирм или компаний, логотипы различных подручных предметов, сайтов интернета и так далее. Для людей это столь обыденно, что они даже не задаются вопросом, откуда растет корень их желания, такого подсознательного предпочтения тех или иных знаков или символов. Почему они себя ими окружают и как это влияет на их жизнь? Анастасия. Да, это факт. Я действительно никогда об этом не задумывалась, пока не столкнулась со знаниями, данными вами. Помню, после того, как я первый раз услышала эту информацию и обратила внимание на свою домашнюю обстановку, то для меня это было открытием, осознанием того, что меня все время окружало. Вокруг были узоры и базовые орнаменты, акцентированные на том, к чему я подсознательно стремилась в своей жизни. Более того, некоторые из них являлись рабочими знаками. Получается, каждый день, видя все это перед своими глазами, я невольно их активировала своим вниманием, а значит, шло влияние на мою жизнь исключительно по моему выбору, основанному на тайных, подсознательных предпочтениях моей личности. Ригден. Внимательное наблюдение за собой приводит к занимательным открытиям. Человек обнаруживает в себе то, что порой раньше с легкостью замечал лишь в других людях. Анастасия. Да, тогда это было для меня действительно открытием, которое позволило мне скорректировать свою жизнь и в этом отношении. А сейчас вы меня прямо заинтриговали самой идеей отследить места активации знаков, начиная с глубокой древности. Если проанализировать, то все становится на свои места, как части в мозаике. Например, Россия – южная часть Уральского хребта. Южный Урал богат не только на знаки и символы, но и на загадочные, аномальные места. Там же, недалеко от Чебаркуля, археологами была найдена та самая страна городов с единой культурой, о которой мы с вами уже упоминали в разговоре. Это древние города, существовавшие в 4-3 тысячелетиях до нашей эры на территориях нынешних Челябинской и Оренбургской областей, Башкортостана, Россия, Северного Казахстана. То есть фактически целая цивилизация в период существования Древнего Египта. Эти города были изначально хорошо спланированы и имели сложный архитектурный проект. Причем помимо прямоугольных форм, многие из них имели четкую форму круга, другие – форму яйца, полуовала, очевидно, проводилась параллель с космическим яйцом, которое было известно в мифологии многих древних народов. Вообще, надо отметить, что древние культуры Сибири, охватывавшие большие территории Западной Сибири, Южного Урала, западную часть Средней Азии, очень богаты на знаковую символику. Но, с другой стороны, и неудивительно, ведь недалеко находится преддверие Шамбалы. Ригден. Совершенно верно. Знаковая символика в тех местах наиболее богата и интересна для исследователя. Но все-таки для того, чтобы иметь о ней хотя бы общее представление и понять, откуда растут корни, лучше охватить более обширную территорию для сравнения знаков и символов. От Западной Сибири России до гор Индии, от иранских гор Загрос до монгольского плато. Анастасия. Да там один Алтай, чего стоит по уникальности археологических находок и наличию аномальных мест. Хотя и горная цепь Загрос, территория современного Ирана, весьма загадочно, учитывая наличие многокилометровых известняковых пещер, которые тысячелетиями сохраняют не только свою природу, но и человеческие тайны, символы и знаки. А если рассматривать духовную историю поколений людей, проживавших в тех местах, то получаются довольно интересные сопоставления. Горы Загрос выходят с западной стороны к долинам Месопотамии, место расположения шумерских городов-государств в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. Опять-таки, культура шумер связана с теми же основными знаками и символами, что и у других древних народов. А некоторые их священные сказания, например, о потопе, Райском острове, позже были заимствованы еврейскими жрецами при составлении текстов, впоследствии включенных в Библию, но, естественно, без ссылки на шумерскую цивилизацию как первоисточник. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить о пророке Заратуштре, проповедовавшем учение об Ахура Мазде на этих территориях Древней Персии, в 1-м тысячелетии до нашей эры, которые находятся как раз в горах Загрос. Ведь на основе этого учения была создана священная книга Авеста и религия зороастризм, оказавшие существенное влияние на многих людей последующих поколений не только тех мест. Насколько мне известно, эта идейная концепция зороастризма в свое время была очень популярна на Востоке и оказала влияние на формирование таких массовых религий, как манихейство, митраизм, иудаизм, а также христианскую секту катаров, быстро распространивших свое влияние в Западной Европе в XI-XIII веках нашей эры, религиозные воззрения которых римско-католическая церковь считала опасной ересью. Так эта цепочка открытий становится с каждым разом все интереснее. Далее археологическая культура Мергар у подножия гор Сулеймания, территория современного Пакистана. Ригден. Древнейшие культуры Индостана в бассейне реки Инд? О да, это были весьма интересные времена в плане активации знаков.